Амбар, где шла разборка гардеробов, плыл наугад, куда глаза глядят, как волны в море, тропы и сугробы тянули к рвоте, притупляя взгляд. Но было что-то в свойствах околотка, что обращалось к мысли, и хотя держала к ней, как высланная лодка, но гибла до нее, не доходя. Не доставало, может быть, секунды, чтоб вытянуться и поймать буек, но вновь и вновь захлестнутая тундрой душа тонула в темноте таек. Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул. В глазах уставших от чужих перин блеснуло что-то яркое, как яхонт. Он увидал Маринин лабиринт. — А ну-ка, — быстро молвил он, — коллега, вот список. Жарьте по инвентарю, а я неравнодушен к снегу, пробегаюсь чуть-чуть и покурю. Был воздух тих, но если б веткой хрустнуть, он снежным вихрем бросился б в галоп, как эскимос, нависший тучи сплюснут, был небосвод лиловый низколоп. Был воздух тих, как в лодке Китолова, затерянный в тисках плавучих гор, но если б хрустнуть ветку и еловой, все б сдвинулось и понеслось в опор. Он думал, где она сейчас, сегодня, и слышал рядом шелк, чулки, портвейн. Счастливее моей воли, и свободней, или порабощеннее мертвей. Со склада доносилось «Дальше, дальше, подопись, фон, в подвал!» И монотонный голос, как гадальщик, все что-то клал и что-то называл. Настала ночь. Сверхштатные ликурги закрыли склад. Гаданий голос стих. Поднялся вихрь. Сережины окурки пошли кружиться на манер шутих. Ему какие-то совали снимки. События дня не шли из головы. Он что-то отвечал и слышал в дымке. — Да вы взгляните только! Это вы! Нескромность! Обронили из альбома, опомнитесь, кому из нас на дню не строил рок подобного ж, любому подсунул незнакомых так родню. Мело, мело. Метель костры лизала, пигмеев сбив гигантские огня. Я жил тогда у Курского вокзала, и тут-то, наконец, его нагнал. Я соблазнил его коробкой Иры и затащил к себе. Причем курьез, он знал не хуже моего квартиру, где кто-то под его присмотром рос. Он тут же мне назвал былых хозяев, которых я тогда же и забыл. У нас был чат отчаянный, оттаив, все морщилось, размокши до стропил. При самом входе, порох зря потратив, он сразу облегчил свой патронтаж и рассказал про двух каких-то братьев, припутав к братьям наш шестой этаж. То были дни как раз таких коллизий. Один был учредиловец, другой — красногвардеец первых тех дивизий, что бились под Сарептой и Уфой. Он был погублен чьей-то услугой, тут чей-то замешался произвол, и кто-то вроде Рока, вроде друга его под пулю чешскую подвел. В квартиру нашу были, как в компотник, набуханы продукты разных сфер. Швея, студент, ответственный работник, певица и смирившийся эсер. Я знал, что эта женщина к партийцу. Партиец приходился ей родней. Узнав, что он не скоро возвратится, она уселась с книжкой в проходной. Она читала, заслонив коптилку, ложась на нас наплывом круглых плеч, пол потолка срезала тень затылка. Нам надо было залу пересечь. Мы шли, как вдруг. — Спекторский, мы знакомы, — высокомерно раздалось нам вслед. И, не готовый ни к чему такому, я затесался третьим в тет-а-тет. Бухтеева, мой шеф по всей проформе, о чем тогда я не мечтал ничуть, перескажу, что помню попроворней, тем более, что понял только суть. Я помню ночь. И помню друга в краске, и помню плошки утлый фитилек. Он изгибался, точно ход развязки его по глади масло ветром влек. Мне бросилось в глаза, с какой фриволью невольный вздрог улыбкой погася, она шутя обдернула револьвер, и в этом жесте выразилась вся. Как явственней, чем полный вздох двурядки, вздохнул у локтя кожаный рукав, а взгляд косой, лукавый взгляд бурятки, сказал без слов: «Мой друг, как ты плюгав!» Присутствие мое их не смутило. Я заперся, но мой дверной засов лишь удестерил слепую силу друг друга обгонявших голосов. Был разговор о свинстве мнимых сфинксов, о принципах и принцах, но весом был только темный призвук материнства в презрении, в ласке, в жалости, во всем. Вы вспомнили рождественских застольцев? Изламываясь радугой стыда, гремел вопрос. Я дочь народовольцев, вы этого не поняли тогда? Он отвечал. Но чтоб не быть уродкой, рвалось в ответ, ведь надо ж чем-то быть. И вслед за тем, я родом патриотка, каким другим оружием вас добить? Уже мне начиналось что-то сниться. Я, видно, спал, как зазвенел звонок. Я выбежал, дрожа, открыть партийцу и бросился назад, что было ног. Но я прозяб. Согреться было нечем, постельное тепло я упустил. И тут лишь вспомнил я о происшедшем. Пока я спал, обоих след простыл. 1925-1930 год.